Глава 15. Стейси. «Стейси!» — орёт Мэдалин, путаясь в собственных ногах. «Куда ей такие каблуки?» Я хватаю Роуздейл за руку. «Чуть не убилась!» «А монашка может быть в кроссовках, а не на шпильках?» «Нет, красная шапочка!» «Твой священнослужитель будет?» «Фостер отмечает день рождения Пола!» «Значит, и Рикхан с ними!» «Как думаешь, Морис пустит меня на порог?» «Почему не должен?» Я его вроде как кинула, обещала пойти на прогулку, а сама исчезла после нескольких непринятых им звонков. Он так и не перезвонил. В школе мы пересекались. Драйден вел себя как обычно. Шутил, подкатывал, но ни слова не говорил о том вечере, что странно. «Забей, тебя и не пустят. Наверняка он уже в дрова. Это Морис Рейвен. Уверена, он забыл о той встрече уже через 5 минут. Укатил с какой-нибудь другой девчонкой». «Не знаю, он не похож на бабника», — произношу я, выбираясь из машины. Нас подбросила мама Роуздейл, чтобы не шли в таких тоненьких нарядах по холоду. «Относись ко всему проще». «До свидания», — машу Эмми. «Мам, люблю». Воздушный поцелуй от Мэдалин. «Не пейте сильно, жду вас дома». «Хорошо», — кричим мы, едва слыша женщину из-за грохочущей музыки. «У меня нехорошее предчувствие насчет вечера». Морис устраивает вечеринку незаконно. Роуздейл сказала, что раньше они никогда не праздновали Хэллоуин в нашем секторе. Все тусовки организовывались за пределами района, где-нибудь на отшибе, где не живут люди. Велика вероятность, что наше веселье быстро закроют. С раскрытым ртом я оглядываю особняк Драйдена. Тропинки, ведущие к центральному входу дома, все в разноцветных кленовых листьях, в основном оранжевых, цвета осени. На территории тут и там разбросаны светящиеся тыковки с причудливыми ехидными мордочками. Сам дом Морриса представляет собой заросшее паутиной страшное жилище. Их семья отлично поработала над декором. Все выглядело бы жутко, если бы не эти шляпки, висящие над входом. Они мне нравятся и напоминают мультик, который я смотрела в детстве. Неожиданностью становится количество гостей. Мы все поместимся внутри. У меня дрожь идет по телу от холода. А они здесь на улице умудряются веселиться, пить, курить и играть в алкогольный пунг. Я даже летом сплю под теплым одеялом, поэтому не удивляйтесь моей реакции. Для других такая температура может быть вполне приемлемой, но в одном костюме красной шапочки я дико мерзну. «Пойдем скорее!» — тащит в проход Роуздейл. Воздух разрезает трек «Love Me». На входе какой-то парень протягивает мне алкоголь, и я, не задумываясь, делаю глоток. «Вылей!» — командует Мэтт. «Пьем только из закрытых бутылок». «Но это же...» «Неважно, знаком тебе человек или нет. На вечеринках мы никому не доверяем». «Даже друг другу?» Смеюсь я, поправляя красную ткань на голове и поднимаю руки вверх под трек «Лил Уэйн». «Да, пока мои сучки любят меня, я кладу хуй на ненавистников. Пока мои сучки любят меня». «Иди сюда!» Кричу я, расслабляясь. На вечеринках я обычно веду себя зажато, стесняюсь и пережидаю в углу. Но сегодня меня ничто не остановит. Я в Ванкувере, а не в Онтарио. Дэя больше нет в моей жизни. Нет никого, кто знает, какой Стейси Рейвен была в прошлом. А значит, что? Правильно, можно вести себя так, как когда-то мечтала. Я взбираюсь на стол, когда мне протягивают руки неизвестные парень и девушка. Жестом показываю Роуздейл, чтобы снимала меня. Я очень хочу запомнить себя такой, свободной от ограничений. Мэдалин достает телефон и свистит, когда я отжигаю, кривляясь на камеру, и спускаюсь в такт «Любят меня». «Какая симпатичная красная шапочка», — шепчет на ухо старшеклассник. Не обращая внимания на парня, отдавая всю себя камере в руках лучшей подруги. Я так ждала Хэллоуин, чтобы забыть о проблемах с отцом, Кайдом, Дэем и прочими. Тусовки для того и нужны. На этой оторвусь по полной. А теперь отворачивайся и ложись лицом вниз. Я будто бы арестовываю эту сучку. Все мои сучки любят меня, а я люблю всех их. Но я снова стану собой, как только кончу. Парень касается моих рук и кружит. Он трется об меня, пытаясь привлечь внимание. Точно, я вспомнила его. Это одноклассник Зака. На прошлой неделе он уступил мне место в кафе, а на днях мы пересекались. Привет. Танцую с ним я. «Эй, подай мне руку!» — тянется Мэдалин, прерывая нас. Мой партнер стискивает зубы, явно не обрадовавшись появлению моей подруги на столе. Я забываю обо всем. О своих проблемах, родителях, парнях, предательствах. Музыка забирает боль, превращая ее в удовольствие. Я откидываю голову назад, подставляя всю себя золотому дискошару, отбрасывающему в темноте ритмичные вспышки света на отрывающихся подростков. «Роуздейл, я так рада, что мы пришли!» Бросаюсь в объятия Мэтт и крепко-крепко обнимаю подругу, когда мы спускаемся со стола. «Я тоже!» — тянет она в ответ, утопая во мне. «Как хорошо, что мы пришли в разгар вечеринки. Все уже захмелевшие, счастливые, расслабленные. Перед тем, как пойти к Моррису, мы немного выпили». Эмма была не против подобного в рамках разумного. Несколько стаканчиков шампанского не причинили нам вреда. «Стейси!» «А вот и виновник торжества. Моррис!» Улыбаюсь я, замечая парня в костюме кровавого ангела с рожками, затерявшимися в каштановых волосах. Мы обнимаемся. «Какие у тебя крылья!» «Какая у тебя шапочка!» Зеркалит он меня. «И такая короткая юбочка! Ты королева этого вечера!» «Спасибо!» Немного смущенно отвечаю я, одергивая юбку. «Я до последнего был уверен, что ты будешь ангелом и составишь мне пару!» С наигранной досадой говорит парень, максимально приблизившись ко мне. «Здесь шумно. Общаться таким образом — единственный вариант. Прости, не оправдала твоих надежд». Я и собиралась быть ангелом. Но когда Драйден заявил об этом, идея показалась мне слишком банальной. «Где твой серый волк?» «Волк?» Расплываюсь в улыбке, облизывая пересохшие губы. Затуманенный эйфорией мозг подбрасывает только одного волка. У него самое что ни на есть настоящая волчья ухмылка, взгляд, от которого хочется удрать подальше в страхе, и глаза, засасывающий омут, стоит посмотреть в них один раз. «Он на другой вечеринке», — склоняя голову, отшатываюсь от Морриса. Оглядываюсь в поисках Мэдалин, но ее поблизости нет. Нахожу ее справа, возле барного столика, где столпилась кучка старшеклассников. «А что там?» — спрашиваю хозяина дома. «Пойдем посмотрим», — подмигивает мне ангелок с искусственными каплями крови под глазами. «Классный грим, наверное, съедобный. Так бы я облизнула Драйдена, не будь я заведомо отдана волку». Ничего интересного возле бара не происходит. Типичная вечеринка. Льется море алкоголя, раздаются шутки и взрывы смеха. Я замечаю, как меняется в лице Моррис, когда ему на телефон приходит сообщение. Между бровями пролегает глубокая складка, а лицо бледнеет. «Стейси, я отойду?» «Конечно, что-то случилось?» «Постараюсь уладить возникшую проблему». Берет себя в руки ангел, подмигивает и приобнимает. «Не скучай без меня. Я вернусь, и мы продолжим общение». «Да?» Дарю ему улыбку. «Драйден — неплохой парень. Смело могу сказать, что отличный друг. Потому что вижу его отношение к каждому из его компаний. Вероятно, Моррис рассчитывает на нечто большее, чем просто общение со мной. Я верю в дружбу между девушкой и парнем. Думаю, мы бы стали классными друзьями». «Эй, народ!» — выкрикивает Моррис в рупор. Откуда он его достал? «Наша вечеринка сворачивается. Приехали копы, кто-то из соседей настучал про шум. Ублюдки!» — шипит Драйден, отводя громкоговоритель в сторону. Поднимается кипиш. Все начинают звучно высказываться, спорить. Дело доходит даже до драки. «Я нашел другое место. В прошлом году мы тусовались у Теда. Ну, вспомнили его?» Никто не слушает Морриса. Каждый погружен в личный хаос. «Народ, вечеринка продолжится, вы слышите?» Вот и накрылось наше веселье, толком не успев начаться. Мы даже 40 минут здесь не пробыли. У меня нет желания тащиться на край города, поэтому отказываюсь, когда Драйден приглашает прокатиться. «Мэтт, ты как? Едешь домой?» «Домой? Ты серьезно? Ночь в самом разгаре. Поехали к Теду!» Подруга тянет на улицу. «Нет, Мэтт». Внутри что-то перегорает. Наступает самый ненавистный момент. Когда вроде всем весело, а ты только очнулся. Я задаюсь вопросом. Что я вообще здесь делаю? Сколько еще буду бежать от себя? «Пойдешь ко мне?» «Я домой». Слегка торможу из-за обдавшего холода. «Да, так будет лучше». Роуз остается со всеми у входа, а я иду мимо яркой феерии. Везде огоньки, веселье. Только вот в душе что-то резко оборвалось. Лампочки внутри меня потухли. «Не забудь позвонить!» — кричит подруга. «Да!» До моего дома совсем недалеко. Может, минут 5, может, меньше. Если побегу, то время на дорогу сократится. От прохлады ногти впиваются в красную накидку. Я задерживаю дыхание и выдыхаю. Осталось немного. «Стейс, сядь в машину!» Позади хлопает дверь авто. Я оборачиваюсь. «А он что здесь делает?» Старшеклассники, столпившиеся у ворот Морриса, закрывают проход Рикхану. Но разве для мужчины есть преграды? Он протягивает мне руку и тянет на себя. «Не стоит так делать». Я вырываюсь из его хватки, однако продолжаю пробираться через кучку сверстников к внедорожнику Кайдена. «Что ты здесь делаешь? Если приехал повеселиться, то уже поздно». «И ты слишком стар для подобных вечеринок. В 25 еще существуют развлечения, помимо посиделок дома». «Посмотрел твое видео, красная шапочка». «Ах, Роуздейл, уже выложила в сеть». «Было весело», — улыбаюсь я, незаметно разглядывая мужчину. В его глазах блеск. «День рождения друга прошел хорошо?» На Рикхане теплая черная толстовка, в карманы которой он спрятал руки, и джинсы в тон. Кайт держится расслабленно, как и всегда. В его жизни вообще бывают ситуации, заставляющие понервничать. У такого влиятельного человека их наверняка масса. Возможно, он хорошо скрывает эмоции. Пора прекращать любоваться. Не хочу стать лужицей у его ног. «А не ты ли испортил нам всем праздник?» Закрадываются у меня сомнения. «Шум после полуночи запрещен», — даже не скрывая, легко отвечает он. «Об это красивое лицо я бы с удовольствием разбила тарелку. Если бы не его звонок копам, во мне бы не проснулась депрессивная часть. Праздник бы продолжился, а мое веселье не угасло бы. Засунь свои порядки знаешь куда!» «Притормози. С кем ты разговариваешь, Рейвен? Зачем ты испортил Хэллоуин?» «Раскидай в голове варианты, Стейс», — вторгаясь в мое пространство, произносит мужчина. Он не прикасается, только держится слишком близко. «Мне нужна ты. Ты снова всю неделю игнорировала меня, и я устал». У меня начинается истерический смех. Я будто сама не своя. Хохочу громко, заливисто. Окружающие кидают в нашу сторону неодобрительные взгляды. «Только послушайте!» Да начнется представление Рейвен. «Кайден Рикхан, если вы хотите кого-то трахнуть!» Я до боли прикусываю нижнюю губу, пытаясь избавиться от ревности и наблюдая, как мрачнеет лицо мужчины. «Позвоните по одному из номеров своих проституток!» Напоследок у меня вновь вырывается безумный смех. Я больше не контролирую свое поведение. «В машину», — грубо говорит Рикхан. «Нет», — качаю головой. «Если я сделаю к тебе хоть шаг, то затолкаю уже на заднее сиденье», — тычет в меня пальцем Кайт, выходя из себя. «Впервые вижу такого спокойного и контролирующего целый мир мужчину в ином состоянии. И поверь, от боли ты будешь просить о пощаде». «Правда? Давай проверим», — бросаю я, не собираясь слушаться его. Народ перешептывается, но мне плевать. Я тащусь от словесной перепалки с Рикханом. Обожаю бесить его. «Стейс, в машину!» «Лучше прогуляюсь. Вообще, пока у меня язык развязан, пора бы высказать ему кое-что. Заталкивать на заднее сиденье ты будешь своих шлюх. Думаю, они с удовольствием раздвинут для тебя ноги». Пытаюсь оттолкнуть его, даю пощечину. Напрасно трачу силы. Машина под названием Рикхан непобедима. Кайден молча наблюдает. Мы стоим так, буравя друг друга глазами, пару минут. И я сдаюсь перед его вернувшимся спокойствием. Ураган в моей душе утихает под взглядом мужчины. «Слабачка, ты слишком быстро рухнула», — дает пощечину более сильная часть меня. «Хочешь обсудить моих шлюх?» Рикхан хватает меня за горло и припечатывает к автомобилю. Боль отдает в затылок, в глазах мутнеет. Я чувствую яростное дыхание на своих губах. «Псих!» По щекам бегут слезы. «Поехали!» Его язык пытается протолкнуться в мой рот, но я смыкаю губы, насколько могу. «Обсудим!» «Да к дьяволу!» «А поехали!» Рычу я, отворачиваясь от его поцелуев. Его рука проникает под мою юбку и сминает ягодицу. «Красная шапочка не отморозила свою милую попку!» Шепчет Кайт, покрывая мое лицо поцелуями. Я сдерживаю стон, уговариваю себя уйти, пока не поздно. Мне нравится, как своей силой он разжигает мою слабость. «Заботься о попках своих шлюх!» До последнего борюсь с собой. Я ревную, и мне плевать, что Рикхан подумает. «Меня интересуешь ты, Стейс. Твои сиськи». Пальцы Кайдена расстегивают мою белую рубашку. Когда дело сделано, его рот накрывает мои небольшие соски. Я прогибаюсь навстречу его лицу и жмусь промежностью к его затвердевшей выпуклости, ощущаемой мной через джинсы. Нас все видят. Я надеюсь, что крупное тело Рикхана скрывает тот пожар, в котором мы теряемся. «Твои губки». Мы сливаемся в страстном поцелуе. «Знаешь, сколько раз я представлял, как буду затыкать этот жаркий на гадости ротик своим членом?» «Кайден...» Вздыхаю я, не справляясь с собой и с приятной ноющей болью от близости. Бабочки внутри воспарили. Их сердца бешено бьются, когда руки Рикхана исследуют меня. Казалось бы, у безжизненных телец не было шанса. Они прожгли последнюю жизнь с Дэем и не надеялись почувствовать что-то снова. Их крылышки содрогаются от наслаждения и потребности сделать приятно в ответ Кайдену. Я вдыхаю аромат того, кто очень мне нравится. Жар усиливается, когда, вопреки логике, позволяю себе быть к взрослому мужчине так близко. Я провожу ладонями по его рукам, массирую кожу Рикхана и смотрю ему в глаза. Такое чувство, будто он не здесь, не со мной. А теперь представим, что ничего этого не было. Мужчина делает шаг назад. Его слова высасывают весь кислород. «Отличная идея!» — вру я. Голова Кайдена слегка отвернута от меня, брови нахмурены. Его взгляд растерянный, что ли. Я сажусь в машину, не дожидаясь указаний Рикхана. Мужчина устраивается за рулем. Я тянусь к ремешку, чтобы пристегнуться, но слышу: «Не надо». «Хорошо». У меня язык не поворачивается спросить, куда мы едем. Всю дорогу я веду мысленный диалог с самой собой. Непонятно, зачем мы проехали мимо наших домов и свернули в сторону леса. Инстинкт самосохранения молчит. Боюсь ли я Кайдена? Почему-то нет, что странно. Колеса касаются неровной поверхности. Сначала гравий, потом влажная почва. Когда машина останавливается во тьме посреди незнакомой местности, окруженной возвышающимися деревьями, становится слышен дождь. Капли барабанят по перепонкам, подчеркивая молчание между нами. «Все в порядке?» В ответ на мой вопрос Кайден закрывает глаза, расслабляя веки. «Ему нужно что-то обдумать? Это касается меня?» «Понятно. Не бери в голову, я дойду сама». Приоткрываю дверь, осознавая, что глупо себя веду. «Но я гордая, справлюсь». Очевидно же, что я не нравлюсь Рикхану. Он разочаровался в нашей близости и поэтому загрузился, не желая продолжать начатое. А сказать мне, возможно, побоялся. «Стейс, не уходи». Такие простые слова и такие важные. «Не уходи». Взгляд влево на Кайдена. Он касается моего плеча и сам закрывает дверь. Бережно берет меня за шею, гладит большим пальцем подбородок. «Поговорим?» Я все же выбираюсь из автомобиля. Плюю на холод, на слова спутника и подставляю голову зарождающемуся ливню. Прохлада охватывает тело, облегчая тяжесть в голове. Рикхан не оставляет меня одну. Из внедорожника слышится «Feeling all right». «Зачем ты притащил меня сюда?» Кайден целует меня в щеку. «Потому что я хочу, чтобы ты была со мной». «Я не хочу этого, пока ты подкатываешь ко мне, а трахаешь другую». «Хочешь быть на месте Джесс? О, она очень хорошо. Тебя точно нужно засадить!» Шиплю я, стараясь держаться подальше от него. Кайд молчит. «А чего ты хочешь? Он не дурак и понимает, что тебе самой нравится то, что происходит между вами. Ты уклоняешься, он похищает. Ты бежишь, он догоняет. Ты демонстрируешь ненависть, он открыто заявляет о желании заполучить тебя». «За секс», — усмехается волк. «Все по обоюдному согласию, а за это статьи нет. Да, я трахаю других. И буду делать это, пока не услышу от тебя четкого ответа». «Мы мокнем под дождем». «И долго ты собираешься молчать?» «Сколько потребуется, но ты слишком настойчив». Я толкаю его в грудь, припечатывая к внедорожнику. «Вау! Не знала, что способна на такое». «Никогда». «Никогда?» Наша одежда быстро мокнет. Капли стекают по лицам, охлаждая пыл. «Ненавижу твои губы». Я смотрю на объект своей ярости и делаю непоправимое. Набрасываюсь на Рикхана, целую его. Я хочу, чтобы мужчина был моим. Устала беситься от ревности из-за того, что к окну каждый вечер прижата щека другой, а не моя. Это мои стоны должны слышать, а не ее. Мои. И Кайден Рикхан должен быть моим. Пусть этим поцелуем я загоняю себя в большие проблемы, но сейчас не вижу, что может мне помешать это сделать. Зря. Горячо, холодно. Вот в какую игру играет псих. Он пишет провокационные сообщения, вызывающие пламя в животе, пробирается в мой дом, кормит с ножа, целует при любом удобном случае. После трахает девушку с похожим цветом волос. Из-за этого я думаю, что больше не представляю для него интереса, но мужчина вновь все переворачивает. Он встречает меня в аэропорту, забирает с вечеринки и хочет, чтобы я стала его. Псих. Удар приходится по груди Рикхана. Какая же я дура. Малолетняя идиотка, позволяющая другим манипулировать собой. Стоило поддаться на его провокации, и ровно через несколько секунд я готова провалиться сквозь землю. Кайден не целует меня в ответ. Он вообще не шевелится. Псих стоит передо мной. Все, что его выдает, — глаза. В них отражается беспокойство. Слишком уверенный, напыщенный индюк превращается в камень. «Скажи хоть что-нибудь». Молю, не желая чувствовать еще большее унижение. «У твоего отца проблемы размером с земной шарик. Ты делаешь все ради этого, чтобы спасти его шкуру, Рейвен?» Шаг назад. Руки на груди. «Почему, когда я хочу все исправить, жизнь вставляет палки в колеса? Его слова — это удар ниже пояса. Такой же ты нанесла ему своим, ты ошибка». «Чего? Я не лезу в дела отца, Рикхан. И этот...» Слова не даются. «Я целую тебя не потому, что хочу угодить, а потому, что хочу тебя. Он должен знать правду». «Значит, причина того, что ты сейчас делаешь, не семейные проблемы?» «Нет». «Понятно». Я вижу, как он сдерживает победную ухмылку. «Поехали домой». «И это все? Чтобы я еще раз дала шанс психу? Да не в жизни». От злости тело электризуется. Если я сейчас начну выяснять отношения, то проявлю слабость. И так уже упала ниже плинтуса со своей ревностью. Сделаю вид, что меня нисколько не задело его пренебрежение. Ангелы внутри обливаются слезами, пытаясь заштопать растерзанное волком сердце. Я отворачиваюсь к окну и вытираю накатившие слезы, не позволяя рыданиям вырваться наружу в присутствии Кайдена. Перед глазами прокручиваются наши отношения. Только потеряв с ним связь, я осознаю, как хочу сказать ему 1000 раз «да». Может, я все слишком затянула, и мужчина остыл? «Стейс, ты как?» — спрашивает по дороге Рикхан. Я стараюсь сидеть в полоборота к окну, несмотря на Кайда. Обычно. Хорошо, что спутник не задает лишних вопросов. Под стук дождя мы доезжаем до наших домов. Я отстегиваю ремень и ухожу, не попрощавшись. Вообще не смотрю на мужчину. Не хочу, чтобы он видел меня такой разбитой. В сердце идет борьба. Грусть и злость устроили драку за место на троне. Настроение то и дело меняется. Я то жалею себя, то ненавижу. Возвращаясь домой, понимаю, что все наверняка спят. Сару с малышом выписали, отец стал чаще появляться дома. Странно даже. У него вроде как проблемы на работе, по словам Кайдена. Я не думаю, что такие уж серьезные, раз он не тревожится и спокойно ночует дома. Надеется на меня? Думает, дочь исправит ситуацию, завязав отношения с Рикханом. Никогда этому не бывать. Лежа в кровати, я долго не могу уснуть. Когда думаешь, что хуже быть не может, кто-то свыше доказывает тебе обратное. В комнате соседа напротив загорается свет. Приперся. Уже собираюсь отвернуться, как вдруг замечаю нечто интересное. Внимание привлекает все та же девушка, проводившая ночи, потея с Кайденом. И сам мужчина. Они не выглядят счастливыми. Кажется, Рикхан ругается с блондинкой, которую ублажал, вместе с тем желая мне горячей ночки. Он тычет в девушку пальцем, но говорит спокойно, в то время как она взрывается от злости. Отголоски ее гнева даже мне действуют на нервы. Я не могу расслышать их слов, однако сам факт их ссоры как бальзам на душу. Карма существует? Хорошо, что я больше не закрываю шторы. Какое-то время назад идея скрываться от соседа казалась привлекательной. Блондинка порывается обнять мужчину, а он отталкивает ее от себя и крутит пальцем у виска, указывая на дверь. Я тихо смеюсь, наблюдая за представлением. Это лучшее завершение дня. Знать, что им обоим хреново. Эти люди являлись причиной моей нервозности на протяжении нескольких ночей. Не знаю, чем закончится их концерт. Я отправляюсь в постель. Увиденного достаточно, чтобы позлорадствовать и крепко уснуть.